16. Шел пятый час дня. Смотри примечание 42. Когда прискакавший во весь опор верховой сообщил Антонию, что противник начал наступление. На пути его находится лишь несколько человек, и со всех сторон доносится шум движущейся армии и грохот оружия. Примечание 42. То есть 12 по современному счету. Конец примечания. Пока Антоний советовался с окружающими, Арихвар, нетерпеливо искавший случая показать себя, врезался с лучшими своими конниками в строй виталианцев и заставил их отступить. Едва он начал рубить врага, как к виталианцам подоспели новые силы, положение изменилось, и те, что наступали первыми, оказались в хвосте обратившегося в бегство отряда. Антоний предвидел, что из затеи Вара ничего не получится, и теперь не спешил прийти ему на помощь. Он обратился к своим солдатам с краткой речью, призвал их мужественно встретить врага и велел рассыпаться по обеим сторонам дороги, чтобы оставить свободный проход конникам Вара. Легионам был дан приказ готовиться к бою, тем, кто находился на соседних виллах, прекратить грабеж и присоединиться к ближайшему отряду. Тем временем в панике несшиеся обратно конники Вара ворвались в ряды своих же отрядов, сея смятение и страх, сталкиваясь на узких тропинках со своими еще не вступившими в бой товарищами. Страница 105.